Действия, совершаемые по ошибке. Заимствую еще одно место из ценной работы Мерингера и Мейера. Обмолвки не являются чем-либо единственным в своем роде. Они соответствуют погрешностям, часто наблюдаемым и при других функциях человека, и обозначаемым довольно бессмысленно словом «забывчивость». Таким образом, не я первый заподозрил в мелких функциональных расстройствах повседневной жизни здоровых людей смысл и преднамеренность. Если подобные объяснения допускают погрешности речи, а речь ведь не что иное, как моторный акт, то легко предположить, что те же ожидания оправдываются и в применении к погрешностям прочих наших моторных отправлений. Я различаю здесь две группы явлений. Все те случаи, где самым существенным представляется ошибочный эффект, стало быть, уклонение от намерения, я обозначаю термином «vergreifen» — действия, совершаемые по ошибке. Другие же, в которых скорее весь образ действий представляется целесообразным, я называю симптоматическими и случайными действиями. Деление это не может быть проведено с полной строгостью. Мы вообще начинаем понимать, что все деления, употребляемые в этой работе, имеют лишь описательную ценность и противоречат внутреннему единству наблюдаемых явлений. В психологическом понимании ошибочных действий мы, очевидно, не продвинемся вперед, если отнесем их в общую рубрику атаксии и специально атаксии мозговой коры. Попытаемся лучше свести отдельные случаи к определяющим их условиям. Я обращусь опять к примерам из моего личного опыта, не особенно, правда, частым у меня. А. В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что, придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры с тем, чтобы опять спрятать его, едва ли не со стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен признать, что это ошибочное действие — вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить — означало известную похвалу тому дому, где это случалось. Оно было равносильно мысли «здесь я чувствую себя как дома», ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. У двери моей собственной квартиры я, конечно, никогда не звоню. Ошибочное действие было таким образом символическим выражением мысли, в сущности, не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно допущенной, так как на деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока ожидает от него чего-нибудь, и что он сам, если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи.